Друзья, я прочитаю место Писания, которое будет выражать и тему наших рассуждений. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Блаженны миротворцы. Друзья, вопрос мира – это вопрос каждой семьи. Мы в Библии очень много читаем о мире. Ну вот, например, мир нужно иметь. Старайтесь иметь мир, говорит Слово Божие. Мир нужно хранить. Написано, плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Друзья, мир нужно искать. Написано, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира. К миру нужно стремиться. Этот стих продолжается. И стремись к нему, то есть стремись к миру. Друзья, почему так вот положилось на сердце говорить сегодня о мире? Потому что практически в каждой семье дьявол достигает успех в том, чтобы нарушить мир. Просто мы это по-разному называем. Кто-то называет, да, конфликты бывают. Другой говорит, ссоры. Третий говорит, недоразумения. Или сложности, или еще как-нибудь. Друзья, но если просто сказать, нарушается мир, поссорились, кто-то кого-то обидел, и нарушается мир. Нарушить мир в семье, это значит, дьявол достигает своей главной цели, чтобы делать христианина неспособным исполнять волю Божию. Ну вот, например, назначение брака. Братья и сестры, чуть не по теме покажется, зачем человек вступает в брак. Вот я прочитаю, друзья, книга Екклесиаст, а вы имейте в виду этот вопрос и постарайтесь из прочитанного отрывка ответить, какая главная причина для того, чтобы создать семью. Вот в книге Екклесиаст так написано. Двоим лучше, нежели одному. Это 4 глава с 9 стиха. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Вот я прочитал отрывок. Друзья, здесь можно сделать вывод, для чего мы создаем семью. И на самом первом месте стоит, написано, у них есть доброе вознаграждение в труде их. Семья нужна, чтобы были дети, чтобы продолжение рода. Но я понимаю, что на самом первом месте это чтобы потрудиться во славу Божию. Вот посмотрите, когда Адам был один, то Бог увидел, что Адам один. И Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника. Вот не сказал Бог, что сотворим человеку жену. Не сказал Бог, сотворим человеку спутницу. Или еще, а Бог сказал, сотворим человеку помощника. Вот мне кажется, любой бы из нас иначе написал, да? А Бог помощника, чтобы этот второй помогал. Друзья, там, где нет труда, там помощник не нужен. Там нужен спутник, помощник нужен там, где есть труд. Братья и сестры, нас Бог призвал, чтобы трудиться в Его винограднике. И поэтому мне нужен помощник, чтобы я лучше трудился. Это значит, мы с женой призваны трудиться. Друзья, вот у нас есть такие мысли или нет в каждой семье? Потому что цели могут быть совсем другие. Цели совсем другие. И мы достигаем целей далеко не главных. И поэтому жизнь духовная получается очень слабая. Это я говорю к теме миротворчества. Потому что, друзья, лишить человека способности трудиться, дьявол может очень просто – поссорить его с женой. Скажите, если бы я перед отъездом поссорился с женой, я бы стоял за кафедрой сейчас или нет? Ну вот поссорился и уехал. Я думаю, вряд ли. Почему? я так говорю, потому что написано, когда ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что на тебя имеет брат твой, то пойди сначала и примирись с братом. А если на меня жена имеет, вот она обижена, мы поссорились, я уехал, и я буду здесь проповедовать, или песни петь, или там дом молитвы строить, или еще что-нибудь. Да как же это можно? Поэтому, друзья, я что хочу сказать, что у дьявола есть оружие сделать нас неспособными трудиться. И он это часто достигает. И бывает такое, что когда брату предлагается какое-то служение, а он вот так вот, спрашиваешь, у тебя нету проповеди? Говорит, есть. Но я не могу. Я не могу. Братья и сестры, если бы мы понимали нашу ответственность, что наша задача служить Богу, а в семье нету мира. А в семье нету мира. Если бы жены понимали, что, ну вот, муж проповедник, да, чтобы вот дорожили, чтобы не поссориться, потому что жена мужу может создать такую проблему в его служении, но она поссорилась и спокойненько сидит в детской комнате. А какие вопросы здесь решаются или как? Или, скажем, муж куда-нибудь уехал? Уехал с тяжелым сердцем. Ну, я готов, чтобы это ссорой не называть. Назовите недоразумением. Но он уехал с тяжелым сердцем. А у него труд. И дьявол достиг своей цели. Потому что один такой случай, я знаю, что у мужа служение было. Уезжать, а жена тут что-то, какая-то ссора получилась. А он не может не уехать. И он вышел из дому, идет на вокзал. А ноги как свинцовые. Дошел до центра, остановился, постоял, повернулся и назад пошел. А домой зашел, а жена, ты что пришел? Она же поняла, он-то должен где-то быть. Ты чего пришел? Ну вот, мы поссорились, куда я могу? Ну, слава Богу. Примирение. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы поняли вот эту главную нашу задачу, и чтобы мы помогали друг другу трудиться, потому что у кого-то жены с детьми занимаются, у кого-то в школе христианской преподают. Ну и вообще молиться за кого-то, это же тоже служение. И поэтому мы должны дорожить миром. Задача сатаны – нарушить мир, и все, и ты не способен теперь трудиться. Мне один старый брат-служитель о себе рассказывал точно так. Говорит, дьявол хочет поставить преграду для служения. У него самый легкий способ – создать конфликт, и все. Он не сможет там толкнуть в блуд или в воровство какое-нибудь, что мы не способны будем трудиться. Но создать конфликт – это самый благоприятный способ в семье. Друзья, и поэтому я вот хотел, чтобы мы видели эту провокацию дьявола, что он провоцирует на конфликт, и чтобы мы умели выходить из конфликта. Написано, пойди и примирись с братом. Или написано, мирись с соперником, пока ты еще на пути с ним. Вот в первом тексте не написано, что ты пойди и попроси у брата прощения. Не написано так. А пойди и помирись. Может быть, попросить прощения недостаточно будет. Может, там надо усилия приложить. Пойди и помирись с братом. А тогда приходи и приноси дар твой. Братья и сестры, то есть направление моих рассуждений – уметь мириться. Как? Я скажу, друзья, мириться нелегко. Инициативу проявить к примирению обычно это нелегко. Лучше бы она инициативу проявляла. То есть первому сделать шаг к миру обычно это бывает трудно. Друзья, и я вот хотел в Священном Писании посмотреть, увидеть вот эти принципы миротворчества, библейские принципы миротворчества, чтобы мы вот о них могли порассуждать, а потом помолиться. Друзья, я для наших рассуждений сначала взял один из самых сложных конфликтов, семейных конфликтов, хотя не между мужем и женой, а конфликт между двумя братьями. Это Иаков и Исав. Этот конфликт продолжался 20 лет. И, кстати, я скажу, друзья, слава Богу, что за эти 20 лет никто из них не умер. Написано: «Мирись с соперником, пока ты еще на пути». Мы всегда должны сознавать, что наша жизнь временна, и этот путь когда-то закончится. И если я не успел помириться, может закончиться мой путь, может закончиться путь моей жены. А что тогда, если ты не успел помириться? Я один раз мирил одну семью. Они без конца ссорились, постоянно жили в разных спальнях. Ну, помирились, поплакали, помирились. А потом я через время слышу: умерла жена. И я спросил у мужа: ну, она-то умерла, вы в мире были? А он говорит: нет, в конфликте. А как же теперь? Вот когда одного из них уже нет, а как же теперь? Братья и сестры, я прочитывать не буду о том, как мирился Иаков и Исав, а только на что я обратил внимание, какое усилие приложил Иаков, чтобы помириться со своим братом. И вот первое, на что я обращаю внимание, это смирение. Смирение, друзья, без смирения помириться бывает очень трудно. Но вот иногда говорят: ну а кто должен сделать первый шаг к миру? Говорят: виноватый или не виноватый, или кто? Кто обычно делает первый шаг, чтобы помириться? Друзья, первым этот шаг делает более смиренный. Виноват был Иаков, виноват был и Исав. И я не взялся бы сейчас разбираться, кто из них больше был виноват. Но Иаков сделал к примирению шаг. И как это у него получилось? Я, пожалуй, все-таки прочитаю, потому что мне трудно будет некоторые полезные мысли сказать наизусть. 32 глава, книга «Бытие». И вот посмотрите, Иаков посылает вестников к своему брату. То есть он твердо решил помириться с братом. Он посылает людей к своему брату, и что эти люди скажут ему? Они ему скажут: «Есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоим». Братья и сестры, вот я вас хочу спросить, кто из них все-таки господин, а кто из них раб? Иаков или Исав? Кто-то скажет: они братья, какой тут господин, какой тут раб. Друзья, а все-таки Бог сказал, что господином будет Иаков, а Исав будет рабом, будет служить своему брату. Иаков это знал, он хорошо слышал благословение своего отца. И теперь он посылает людей, чтобы известили господина моего. Друзья, он господином называет своего старшего брата. Известили господина моего, дабы я приобрел благоволение пред очами твоими. То есть, братья и сестры, это смирение. Второе, что сделал Иаков, он решил сделать своему брату подарок. Этот подарок был страшно дорогой. Он ему приготовил 3 стада, в которых было около 400 голов животных. 3 стада. Посылает первое стадо и пастухов с этим стадом. И говорит: когда встретится с вами мой брат и спросит, чье это стадо, то вы ему скажите: это подарок господину Исаву от раба Иакова. Посылает второе стадо. Первого показалось мало. Посылает второе стадо. И такие же слова говорит: скажите, это подарок господину Исаву от раба Иакова. Посылает третье стадо господину Исаву от раба Иакова. Друзья, Исав идет навстречу, и с ним 400 человек, людей с оружием, идут навстречу. Конечно, мы скажем, Иакову просто было страшно. Да, было страшно. Скажите, а у него был какой-нибудь вариант? Вот ему говорят, Исав идет навстречу, с ним 400 человек. У него был вариант как-нибудь решить проблему другим путем? Был. Развернись и иди назад к Лавану. Иди к Лавану, и все будет. Исав не найдет тебя, с Лаваном-то воевать не будет, и все. Нет, друзья, Иаков не идет назад. Село солнце, и наступила ночь. Друзья, и вот третье, что я здесь отмечаю, это молитва. Иаков всю ночь провел наедине с Богом. И когда уже утро пришло, Господь ему говорит, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Друзья, а разве Бог Иакова не благословил? Посмотрите, у него две жены, у него 13 детей, но сейчас пока 12 детей. У него богатства много. Разве это не благословение? Не отпущу тебя, пока не благословишь. Написано, и благословил его. И вот утро, и вот встреча. Иаков построил своих людей. Сначала служанок с детьми, потом Лию с детьми, потом Рахиль с Иосифом. А сам сзади или нет? Кажется, можно было бы людей впереди, скот впереди, а сам сзади. Нет. А сам он стал впереди. И вот приближаются два родных брата, которые в 20-летней ссоре. Один из них когда-то поклялся, сказал, что убью своего брата. И вот они приближаются друг к другу. Иаков пал на лицо свое и 7 раз поклонился. Братья и сестры, это смирение. А что делает Исав? Исав бежит навстречу. Иаков ему ничего не успел сказать. Иаков бежит навстречу и плачет. И вот так написано, они обнялись и плакали. Друзья, никто не просил прощения. Они просто обнялись, стояли и плакали. А потом поплакали, Исав говорит, брат мой. Он не называет его рабом, как тот себя назвал. Он говорит, брат мой, а к чему это множество, которое я по дороге встретил? А Иаков говорит, прими это подарок от твоего раба. Прими в подарок. А тот говорит, нет, нет, я богатый, у меня все есть. Возьми, я этого не хочу. А Яков его уговаривает, а тот отказывается. Яков говорит, ты знаешь, брат, когда я увидел лицо твое, то я как будто увидел лицо Божие. Вот такие слова хорошие говорит. Как будто увидел лицо Божие. И они помирились. Братья и сестры, я знаете, что скажу? Что там, где нету смирения, там молчать будут неделями. Будут ходить и молчать, и ожидать, пока заговорит жена или муж. Каждый будет ожидать, пока он заговорит. Будут есть молча, в надежде, что другой дотронется, и дай Бог, и мир получится. Один брат у меня спрашивает, как помириться со своей женой? А я ему говорю, а ты подарок купи. Это первое, что... Ты говоришь, купи букет цветов, а потом мириться будешь. Он говорит, слушай, да я не привык. Ну а ты попробуй. Братья и сестры, Яков никогда Исаву не дарил подарков. Он даже чечевичную похлебку ему не дал даром. А теперь он подарки дарит и кланяется. И такие слова хорошие говорит, как лицо Божие увидел. На второе, что хочу обратить внимание, как мириться, это просить прощения. Друзья, как вы думаете, попросить прощения легче у жены или у соседа? У соседа. Но я не знаю, может здесь есть человек, которому легче у жены. Я у соседа и у прохожего попрошу прощения без всяких. Ну, кого-то в трамвае толкнул или кого-то обидел. Иногда прошу и в церкви прощения. Братья и сестры, простите меня, что я не сделал или сделал. Друзья, а у жены мне тяжело. Вот я вам сразу признаюсь, мне у жены прощения просить тяжело. У детей еще тяжелее. Ну, чуть легче у родителей. А у людей посторонних легче. А все-таки вот поссорились, муж и жена поссорились. И оба считают, что они правы. Обычно так бывает. Если я однозначно знаю, что я виноват, прощения попрошу. Но я знаю, что я прав. И она точно так знает, что она права. И настолько убежденно будет доказывать, что она права, а я точно так же убежден, что я прав. Братья и сестры, а все-таки попросить прощения, если я уверен, что я прав. Это допустимо или нет? Как вы считаете? Вот два человека правы, или служителя позвать и спросить, вот рассуди нас, брат, кто из нас виноват? А вот ты виноват, ну прости меня, пожалуйста. Раз я виноват, тогда прости. Как лучше, братья и сестры, все-таки? Но я не против, чтобы служителя позвали. Иногда это работает хорошо. Но я не думаю, что обязательно позвать. Друзья, я как раз хочу поговорить о том случае, попросить прощения, когда ты не виноват. Это допустимо или нет? Как вы думаете? Я считаю, друзья, это вполне нормально. Попросить прощения, если я не виноват. Ну вот она убеждена, что она права. И я убежден. Ну кто-то может прощения попросить? Сделать шаг к примирению? Кто-то может? Я, друзья, приведу один пример, когда одна женщина просила прощения, не будучи виноватой. И Бог одобрил. Эту женщину звали Авигея. Давид с оружием и с воинами движется к дому Навала. У него решение все истребить. Авигея идет навстречу. Она с собой подарки набрала. Она идет навстречу, и когда встретились с Давидом, она поклонилась до земли и сказала: «На мне грех, господин мой». А потом говорит: «Прости вину рабы твоей». Друзья, а почему она решила просить прощения? Как она объясняет, что она кается? Она говорит: «Прости меня за то, что я не увидела твоих людей, когда они приходили к моему мужу». Вот и все. То есть она сама нашла себе вину. И говорит: «Прости меня». И Давид, когда выслушал, а потом она много хороших слов сказала в адрес Давида, Давид все выслушал и сказал: «Благословенна ты и благословен разум твой, что ты удержала руку мою от крови». Сестры и братья, я уверен, что в наших семьях тоже бывает, скажем, конфликт, и мы оба правы. Да, конечно, кто-то виноват. Бывает, что оба виноваты. Но я, в общем, не держусь в такой мысли, что обязательно виноваты, обои бывают. Друзья, но чаще бывает, что и муж, и жена уверены, что они правы. И муж и жена ожидают, что другой должен попросить прощения. Я скажу, друзья, не ожидайте, братья, не ожидайте, пока жена прощения попросит. Ну, попроси у нее прощения. Ну, найди за что попросить. Это же не трудно найти за что попросить, даже в этой ситуации. То есть, братья и сестры, ну, я к братьям обратился, не обязательно, братья. Я очень ценю, если жена смиренная. Очень ценю, если жена смиренна. И если жена находит в себе силы прощения попросить. Кстати, скажу, друзья, пусть сестры не обидятся. Вот в Библии написано, что к женам нужно относиться как к немощнейшему сосуду. Как я понимаю, что такое немощнейший сосуд? Я понимаю, что это не обязательно физически не мощнейший. Обычно понимают, ну, она хрупкая, много поднять не может. Не обязательно. Я, друзья, думаю, что здесь заложен смысл и духовной немощи. И духовной немощи. То есть женщина чаще бывает более слабо духовно. То есть в искушениях она не так устойчивая, и прощения ей труднее попросить. Да, я так думаю. По опыту служения, вот я в семьях спрашиваю иногда, кто у вас чаще прощения просит? Муж. Чаще просит прощения муж. Хотя сестрам я пожелание, я понимаю, друзья, что попросить прощения, это так надо себя вот растоптать иногда. Такие переживания, ужасно, чтобы сказать слово «прости». Мне нравится одна фраза в Библии, «скажи только слово». Друзья, это не об этом идет речь, но иногда вот в наших семейных отношениях, иногда бывает одного слова достаточно, чтобы мир получился. И как трудно это слово сказать. Неделю бывает, ни один не может сказать это слово. А бывает и виноват, и ходит мучиться, и ухаживать начинает, но сказать «прости» никак. Друзья, в общем-то, я понимаю, нормально, если мы поссорились, это сказать «прости меня». Вторая сторона, мы должны уметь прощать. Если жена просит прощения, я должен простить. Или муж просит прощения, ты должна простить. И вы знаете, друзья, я даже немножко на форму обратить внимание наше хочу. Бывает так, жена скажет, прости меня, я не права. А он просто промолчал. Да, он простил, он просто промолчал. Кстати, друзья, когда мы должны прощать? Когда у нас прощения просят? Написано, когда стоите на молитве, прощайте. А если она прощения не просит, все равно прощай. Все равно прощай. А еще, друзья, как нужно прощать? Написано от сердца. От сердца. И когда супруг или супруга прощения попросит, а я уже давно простил, у меня уже и обиды нет, и только формальности какие-то, и все. Я давно простил. Друзья, но я даже вот что отметить хочу. Надо сказать, что прощаю. Если у меня жена просит прощения, я не должен промолчать. Я должен сказать «прощаю». Бывает по-разному. Говорят, да, ты прощения каждый день. Ты 15 раз согрешишь и просишь прощения. И ничего больше не говорит. Ну, 15 раз. Ну, 20 раз. Но, знаете, друзья, когда просит прощения, надо сказать «прощаю». Бывает еще так. Если кто-то просит прощения, а другой говорит – а за что ты просишь? А ну скажи, за что ты просишь? Без если, за что просишь? И не готов простить, если присутствует слово «если», если человек так трезво не сказал, за что просит прощения. Я такое часто встречал. Братья и сестры, может быть, кто-то не вместит моих мыслей, но я расположен так. Скажи «прощаю», когда ты услышал «прости». Даже если присутствует слово «если». Но если я тебя обидела, прости меня, прощаю. Не придирайся, вот если ты, а ты если, так ты не сознала до конца. Но вот когда сознаешь, тогда и подходи. Не надо этого, друзья. Потому что ей страшно тяжело сказать. Она, бедная, мучилась. И говорит, ну если обидела, прости, прощаю. Слава Богу, что хоть она это смогла сказать. Братья и сестры, когда мы попросили прощения и простили от сердца, тогда помолиться надо. Становитесь на колени и помолитесь. Я не считаю, друзья, правильно, если мы обидели друг друга, потом попросили прощения, и мы не помолимся. Потому что, обижая друг друга, мы и Бога огорчили. Поэтому встать на колени и сказать: «Господь, прости меня, что я жену обидел, дай мне больше мудрости ее больше не обижать». И прочее, вот так вот помолиться Богу. Как мы детей учим? А ну прости прощения, ну прости меня. Так поцелуйтесь, поцеловать, а теперь помолиться. То есть, друзья, я очень одобряю попросить прощения, простить, а потом помолиться и поприветствоваться. Все, мир узаконили. Еще на что хочу обратить внимание в смысле миротворчества, это молчание. Иногда, чтобы сохранить мир, немного надо. Нужно просто промолчать. Но если ты заметила, что муж, ну, что-то сказал тебе обидное, ну, перемолчи. Или вот он раздражается и что-то тебе говорит, выговаривает. Вы знаете, друзья, вчера на молодежном общении мы сидим, и какой-то брат выговаривал одной сестре. Возможно, это был отец, вот дочке выговаривал. И он так ей внушает, так выговаривает. Я смотрю, и так же он долго выговаривает. Она стоит такая покорная, ни одного слова. У него слова кончились, она пошла, села и все. Думаю, какая молодец. Вот если бы мы, друзья, научились иногда помолчать. Однажды Иов своим друзьям сказал: «О, если бы вы молчали, то молчание ваше вменено было бы вам в мудрость». Некоторые думают, что чем больше он говорит, тем больше мудрость его видна. Друзья, если бы ты промолчал, то ты был бы мудрый. О Христе написано, что он молчал. Он нам дал пример молчать, когда не надо говорить. Поэтому, сестры, для вас хочу особенно сказать. Вас Бог создал, и одно из важных поручений вам дал, чтобы вы молчать умели. Вот перемолчала, и смотришь, и хорошо. Хотя известно, что женщины более говорливые, чем мужчины. Вот, например, написано «бабьи басни». Да не написано «дедовские басни», а «бабьи басни». Или бывают болтливые и прочее. Женщина, известно, что в течение дня говорит в два раза больше, чем мужчина. И вот бывает, он сказал, она в ответ много слов вместо одного. Есть такой пример хороший в книге Иова. Вы не помните, после чего Бог начал с Иовом разговаривать, вот по книге Иова. Есть одно такое предложение в книге Иова. Я вам его сейчас наизусть скажу. Слова Иова кончились. А после этого Бог начал говорить. После того, когда слова Иова кончились. Поэтому, друзья, вот дал бы нам Господь, чтобы мы имели способность молчать там, где надо молчать. Вот посмотрите, Авигея, когда уладила конфликт Давида со своим мужем, она потом к мужу пришла, и что ему сказала? И ничего не сказала. А было что сказать? Она бы ему могла сказать: «Ай-яй-яй, что ж ты наделал? Вот там войска шли, чтобы истребить все». Она ему ничего не сказала после улаживания этого конфликта. Друзья, были две женщины, у которых была одна проблема, одинаковая. Одну женщину звали Рахиль, а другую женщину звали Анна. Проблема: у них не было детей. Как вела себя Рахиль? Она нападала на своего мужа и дерзко говорила: «Дай мне сына, а если нет, я умираю». Братья и сестры, а что делала Анна? Анна плакала и молчала. Она не укоряла своего мужа. И поэтому у них мирно было все. Уметь молчать — это не только сестрам. Иногда, если жена много говорит, и мужу промолчать, глядишь, и хорошо получилось. Просто промолчать. Друзья, еще на что хочу обратить внимание, это объяснить дело. Я прочитаю книгу Судей, 8 глава. Прочитаю несколько стихов. 3 стиха. И сказали ему ефремляне: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? В ваши руки предал Бог князей мадианских, Арива и Зива. И что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. Братья и сестры, ссора назревала, сильная ссора. У Гедеона была сила в руках. Он мог оружием заставить ефремлян замолчать. А он нет. Он им такие слова хорошие сказал, они послушали, и правда. И успокоились. И ссора затихла, не получилось ссоры. С мудростью объяснить дело. В книге Иова написано: «Как ты во всей полноте объяснил дело». То есть, если возникает какая-то проблема, очень нормальным считаю, если муж открыл Библию, прочитал место Писания и объяснил жене ситуацию, смотришь, и правда, и нечего здесь ссориться, и все нормально. И мир не нарушился. Или мир воцарился. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вот еще раз перечислить то, о чем мы с вами сейчас говорили. Это смирение, молитва, подарок, просить прощения, сердечно прощать, молчать, объясниться в полноте в свете Библии. В общем-то, друзья, мы не должны ссориться. Но если мы поссорились, надо иметь способность помириться. Братья и сестры, очень яркий пример, как мириться, нам оставил Бог. В Эдемском саду произошел конфликт человека с Богом. Инициатива для конфликта исходила от человека. А кто проявил инициативу для примирения? Бог. А инициативу для примирения проявил Бог. Посмотрите, Бог человеку сделал подарок. Он отдал своего сына. Бог сделал самый дорогой подарок, какой только можно представить. Бог отдал своего сына. А смирился сначала Бог или человек? Написано: «Он смирил себя, сделавшись послушным даже до смерти и смерти крестной». Написано: «Бог во Христе примирил с собою мир». Не человек, а Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам слово примирения. Или в другом тексте — служение примирения. Братья и сестры, пусть Бог вот это слово положит нам на сердце, что Бог нам дал служение примирения. И не только грешников с Богом мирить, но мириться с нашими женами и с нашими мужьями. Блаженны миротворцы. Пусть Бог, друзья, не только это слово в сердце наше положит, но даст нам силы практически быть таковыми.